словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. Я ничего не имею против любителей БМВ. Но мой кортеж знают в городе, это всегда АМГ. Это как если твоя девочка хорошо готовит и всегда на стиле. А моя имеет свой ресторан, плюс она мисс России. Хороший фон дороже денег, но здесь скорее чистые факты. Твой грязный дрифт в комментариях только увеличит мне рекламные контракты. И не надо считать чужие деньги, а то ты будешь расстроен. Жалей лучше о том, что вложился в биткоин. Индустрия улыбается мне в лицо, но за спиной говорит говно. Мод пел, что он был на дне, а я есть дно. И пусть рыночное предложение определяет спрос. Я лучше не попаду в музыкальный рейтинг, но возглавлю Forbes. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. Пол ляма на руке, под жопой быстрый конь. Я поднимаю пыль, я поднимаюсь вверх. Пусть хейтер в инстаграме поднимает вонь. Я поднимаю тон за своих парней. На свежей паре Максов чемпион двора. Я чувствую себя пиздато и вам не хворать. Попутный ветер дует спину, шелестит лаве. Один из первых у Дудя, первый в игре. Жан-Мишель Боски, я ломаю формы. Новый миллион, я на пике формы. Либо суетишь, либо сидишь ровно. Формула 1, лидер пилотона. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. Очень быстрый. Слишком быстрый. Кэш чистый. Очень чистый. Пневмо низко. Летят искры. Выхлоп, выстрел. Заправляй канистры. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. На Суприм ЛВ. Мой кортеж валит боком по ночной Москве. В Москве словно ФСБ. Приготовь лавы. В твой город на грани скоро наша ОБГ. Быстрый словно АМГ. Быстрый словно АМГ.